Глава 13. Четтери помог Тротту вытащить принцессу на берег, поросший густой травой, и ученик тут же опустился рядом на колени, прикрыв глаза, касаясь ее висков. От него тянуло холодком. Стена пыли над далеким лесом постепенно оседала и затих отголосок рева бога войны. Дракон огляделся. Гора, на которой они оказались, поднималась к вершине уступами. На одном, метрах в 400 над землей, и расположилось озеро, в которое они перенеслись. Лес был полон жизни, и Чет, отжав мокрую косу, молча направился в чащу. Нужно было убедиться, что здесь безопасно. Максу он пока ничем не мог помочь. Довольно сейчас и того, что он его нашел. Мастер больше недели бежал по папоротниковым лесам, повинуясь чутью, ведущему его к ученику. Питался сырым мясом, пил кровь, когда не находил воды, знакомился с местной опасной фауной и развлекался, изыскивая разные способы убийства инсектоидов. Огибал крупные отряды иномирян, легко прячась от них, но иногда, затаясь, наблюдал за ними, рассматривая оружие, одежду и жалея, что не понимает языка. Он легко мог бы перерезать всех, кого встречал, но он был мастером, а не мясником, и не противниками они ему были. А вот другие, похожие одновременно и на людей, и на инсектоидов, оказались хорошими противниками. До того, как пришлось уйти в сторону заката, потому что ученик резко сошел с пути к порталам и зачем-то заложил петлю, дракон встретил несколько больших отрядов таких существ на 300, на 500 особей. «Неведши!» — то и дело произносили сопровождающие их люди, поглядывая на них. Видимо, так назывались эти существа — неведши. От твари веяло душным смрадом муравьиной кислоты и тлеющего тела. И дракон, потомок бога жизни, воспринимал их как туринскую нежить и относился без жалости. Люди, даже наемники и иномиряне, имели право на жизнь. Эти существа — нет. И если бы не основная цель — помочь вернуться на Туру ученику и маленькой принцессе Рудлок, Чет бы задержался тут на пару недель, преследуя отряды и постепенно, не бросаясь в лобовую, вырезал всех. Потому что с таким подкреплением иномиряне вполне способны переломить бои на Туре в свою пользу. Но времени у него не было, и каждая потраченная секунда могла стоить жизни тем, за кем он пришел. Мастер бежал дальше, но не смог не воспользоваться случаем, когда наткнулся на отставшую от строя десятку инсекто-людей во главе с наемником на хромающем охонге. «Никак, мать-вода и тут мне помогает», — обрадовался Чет. «Вполне возможно, что на пути обратно к порталу придется пробиваться через таких неведши, и нужно было понимать их возможности и уязвимые места». Инсекто-люди шли почти вплотную друг к другу, двигаясь зловеще синхронно. Он проследил за ними и, убедившись, что следом не идет еще один крупный отряд, вышел перед противниками из-за папоротника и достал клинки. И чтобы не было двойных толкований, сразу же прыгнул вперед, отрубил охонгу башку и с удовлетворением отбил первый удар тут же бросившихся на него тварей. Они двигались быстро, быстрее, чем любой человек, но они, Чет, конечно, были сильны и противоестественно гибки. Вместо крови из ран у них текла слизь, как это бывает у раздавленных насекомых. И по опасности они действительно оказались равны туринской нежити, тем же стернихам, встреча с которыми была смертельна для любого человека, но не для Четтери. Хотя все зависело от количества. Стая из 500 стернихов, как и из 500 неведши, просто погребла бы его под собой. А на Туру готовились выйти несколько таких стай — целая небольшая армия. Чет разогрелся, вертясь среди этих созданий, убивая их одного за другим, и справился с ними быстро. Но не сказать, чтобы без труда, хотя с песчаниками возни было больше. Человека он планировал допросить. Понять, сколько больших отрядов еще идут в этих лесах, можно было и без знаний языка, но наемник, свалившийся рядом с охонгом, потянулся к рогу на поясе и тем самым подписал себе смертный приговор. Чет еще безжалостно распотрошил одного из инсекто-людей, и от того, что он увидел, даже ему стало не по себе. Человеческая плоть была спаяна с плотью насекомого, сердце увеличено, тело было едва теплым, и уязвимых мест оказалось не так много, но мастеру всегда было достаточно и одного. Четтери быстро вернулся к озеру, у которого оставил ученика и принцессу, успев по пути поймать несколько непуганных жирненьких птиц и убедиться, что инсектоидов поблизости нет. Трот пил, склонившись к воде. Крылья его были устало расслаблены. Принцесса мирно спала на солнечном берегу, повернувшись на бок и подложив ладонь под ухо. На лице ее и шее виднелись потеки крови, почти полностью смытые водой, но щеки были розовыми, дыхание здоровым и глубоким. И эта способность спать где угодно больше любых слов сказала Чету о том, сколько ей пришлось пережить. Ученик выпрямился, оглянулся на Четтери, задержал тревожный взгляд на спутнице и отвернулся, глядя на далекую оседающую стену пыли. Дракон подошел к нему, бросив птицу воды. Макс был бледен и дышал слишком тяжело для здорового человека. Так дышат старики, а не молодые крепкие мужчины. — Какими судьбами, мастер? — хрипло поинтересовался Трот. — До сих пор не верю, что вижу тебя. Хотя, конечно, если кто и мог прийти сюда и остаться в живых, так это ты. «Это не самое важное сейчас», — хмыкнул Чет, и Макс согласно кивнул. «Расскажу за обедом». Дракон потрогал ногой добычу. «Ты понимаешь, где мы?» Они помолчали, обозревая открывшийся вид. Из-за уступа, на котором находилось озеро, невозможно было разглядеть, что находится у подножия горы. Сбоку, если приглядеться, виднелся еще один конусообразный пик, скрытый дымкой. И все. «Предполагаю», — ответил Макс наконец, — «и жрец подтверждает, что я прав». «Он слышит нас?» — с любопытством поинтересовался Четтери, еще не понимая, как взаимодействует ученик и одна из великих стихий. «Слышит, а я слышу его», — чуть морщись проговорил Трот и силой потер грудь. На ладони его осталась кровь, и он с омерзением, посмотрев на пропитанную красным мокрую сорочку, стянул ее, бросив на берег, и присел сполоснуть руки и лицо. «Пойдем, хочу увидеть, где мы конкретно». И он махнул рукой, приглашая дракона идти за ним. Они быстро обогнули озеро и остановились у края уступа, через которое оно переливалось. Таких уступов на склоне оказалось множество, не меньше 15 на разных уровнях. Почти на всех находились небольшие озерца, дающие начало водопадам и ручейкам, у подножия горы, сливавшимся в широкую реку, разрезающую лес. Некоторые из озер сильно парили. По обе стороны от пика теперь отчетливо были видны еще две горы, от которых тоже брали свое начало реки. Реки текли сквозь редеющий лес и выходили на огромную степную равнину, тоже окруженную лесами, петляли по ней, смыкаясь и расходясь. А на равнине, крошечные из-за отдаленности, в десятках километров друг от друга, горели 4 раскрытых цветка портала, окруженные живой, шевелящейся массой огромных военных лагерей и стаями раньяров, клубящихся над ними. До ближайшего к горе перехода, который находился в степи далеко от кромки леса, было не меньше 10 дней пути. Чет всмотрелся в изгибы реки, уходящей от соседнего пика вправо и обрамляющей равнину, и указал пальцем на один из порталов, самый дальний. С горы казалось, что он расположен почти вплотную к воде. «Похоже, я пришел оттуда». Дракон перевел взгляд с цветка на белесую пылевую стену за лесом, покачал головой. «Выходит, вечный ворон забросил нас на одну из трех гор, что находится по другую сторону равнины. Не сочти за дерзость, великий, но я был бы не против, если бы ты выбросил нас прямиком над порталом». Сбоку закашлялись, засмеялись. Четтери повернулся, невольно склонил голову. Глаза Трота снова были полны тьмой. Но тьма не гневалась, тьма смотрела почти с любовью. «Вы... дети любимого брата моего, как были дерзки и остры на язык, так и остались», — прошелестел льдом жрец, усмехаясь. «Так и задумывал я сделать, дитя жизни и воды, но слишком я слаб и слишком пришлось торопиться. Тень бога войны навстречу нам двигалась, и защиту мою обнаружив, не дала времени силы побольше впитать». И чересчур сильно влияние было бога нервы. Сила рядом с силой силу искажает. Тебе ли не знать? Мастер кивнул. «Что с моим учеником, великий?» Прямо спросил он. «Сердце его бьется неровно, того и гляди, зайдется и остановится». «Я разрушаю его, дитя», — печально ответил Черный. «Слишком тяжела моя суть для него, точит его ауру, поглощает, а разрушенная аура — разрушенное тело. Сейчас закроюсь я в его сердце снова и до порталов не стану проявляться. Хоть так это поможет ему дойти, донести меня. Будет он тянуть силу из жены своей, так доживет, но ее измотает. Но он сам выбрал смерть». Черный оглянулся туда, где мирно спала принцесса Рудлок, и ее выбрал. Люди, люди. А что потом? Поинтересовался Четыре, понимая, что предстоит ему разобраться в том, что услышал. А потом он развеется при выходе, проговорил жрец, растворится в силе моей, если я не развеюсь ранее. Слишком я слаб, слишком. Мастер помолчал. «Мое сердце тебе не подойдет?» «Нет», — с улыбкой покачал головой жрец, «нет в тебе моей крови, дитя воздуха и воды, но у нас теперь есть твое мастерство и твои клинки, и это больше того, на что я мог надеяться. Видел я тебя в воспоминаниях сына моего, знал я и первых мастеров клинков. Ты лучший из тех, кого я знал». Чет хмурился, глядя то на ученика, несущего в теле бога, то на равнину с порталом, до которого нужно было еще дойти. Снял с пояса флягу с водой, одну из двух, в которой Светлана набрала воду в часовне богини. Он берег эту воду, придающую ему сил, и в день делал по несколько глотков, поэтому и осталась еще почти полная фляга. Сделал глоток и сейчас, зажмурившись от счастья, и словно окунулся с головой в родную стихию, словно мать-вода обняла его ласково, крепко. От бога в теле ученика пахнуло холодом. Чет открыл глаза, жрец смотрел на него с отчаянием и жадностью умирающего от жажды, с неверием, с надеждой. «То ли это, что ощущаю я?» — прошептал он дрожащим голосом. «Стихия жены нежной моей, воды, ты принес сюда воду с Туры, источник силы для всех стихий, скрепу годового цикла, слабейшую и сильнейшую из нас». Не отдать ему флягу было невозможно, и Черный взял ее так осторожно, с таким трепетом, как принимают величайшую драгоценность, поднес обеими руками к губам и начал пить. После первого же глотка застонал мучительно, жадно, словно целовал давно покинутую любимую, и стал глотать, захлебываясь, спеша, трясясь от нетерпения. Тьма его то растекалась вокруг, то собиралась обратно, и с каждым разом казалось все больше, все плотнее. И сам Трод становился менее бледным, и сердце его билось ровнее. Жрец оторвался от фляги с таким трудом, будто душу свою отрывал, протянул Чету дрожащей рукой, внутри еще плескалась вода. «Забери», — приказал он рычаще, глядя в сторону. «Забери, пока могу ее отдать я». Четыре выдернул флягу из цепких пальцев, отошел в сторону. «Сохрани ее», — с трудом говорил жрец, так и не поворачиваясь. «И дай выпить птенцу, сыну моему, перед тем, как мы будем пробиваться к порталам. Тем разбудишь меня, не представляя, что ты сделал этой флягой, дитя. Видно, жена моя нашептала тебе взять ее. Если встанет на нашем пути кто-то из богов, возможно, смогу силой жены моей хоть несколько мгновений выиграть, чтобы пробить нам путь. А сейчас и сам я окреп, и не развеюсь по пути, и тело сына моего смог я восстановить. Не станет он тебе обузой, так же крепка будет его рука до конца. И огонь красной пташки нужен ему будет только после тяжелых ран и битв. Но для этого нужно мне уйти в сон, чтобы не разрушать его с прежней силой. Жрец быстро, тоскующе взглянул на флягу, словно готов был выдрать ее из рук дракона, и отступил. И тут же глаза его из черных снова стали осмысленными, человеческими, зелеными. Трод глубоко вздохнул, покрутил плечами и посмотрел на дракона с признательностью. — Тут, говорят, ты умирать собрался? — поинтересовался мастер серьезно. — Теперь, когда ты избавил меня от одышки и стенокардии, придется это отложить, — мрачно ответил Макс, и дракон, хоть и не понял мудреное слово, усмехнулся. Он ценил грубоватый юмор. — Как ты нашел нас, Четыре? — поинтересовался инляндец. — И как тебе удалось пройти, не привлекая внимания местных богов? Он вдруг обернулся, но Четыре уже и сам услышал, что принцесса проснулась. Она сидела в траве, подтягиваясь крыльями, сонно потирая глаза и недоуменно вертела головой, остановила взгляд на них, и Трод, не дожидаясь ответа дракона, поспешил к ней. Чет хмыкнул и неспешно пошел следом, едва удерживаясь, чтобы не начать насвистывать веселую песенку про дракона-подкаблучника, сочиненную Мири. Он видел, как поднялась навстречу Троту Алина Рудлок, как обняла его, крепко, порывисто, прижавшись к груди, и инляндец тоже обнял ее в ответ и прикоснулся губами к волосам. «Умирать он собрался», — пробормотал Чет весело. Макс чуть дернулся, будто мог его слышать, и дракон невозмутимо взял одну из пойманных пташек, опустился у воды и принялся ощипывать ее, не глядя на спутников и все же едва слышно насвистывая. Но уши заткнуть он не мог, да и не хотел, если честно. Алина. Профессор пах кровью и потом, и на теле его виднелись бурые потеки, и даже на лице кое-где оставались еще подсохшие брызги. Но Алину это не пугало. Она только сильнее вжималась в него, чуть ли не впиваясь в спину ногтями, поднимаясь на цыпочки и утыкаясь носом в шею, в щеку, медленно вдыхая и выдыхая, и сильнее кружилась у нее голова от облегчения и счастья. Одежда и волосы и у нее, и у него почему-то были мокрыми. «Я думала, в этот раз мы не выкарабкаемся», — пробормотала она, не открывая глаз. Трод держал крепко и терпеливо позволял цепляться за него, словно понимал, что ей нужно убедиться. Он цел, он снова рядом. «Нам повезло, Алина. Жрец помог. Перенес нас сюда, прямо в озеро, так что мы немного окунулись». «Нам... там... это опять был Нерва? Бог война?» «Да. Как вы себя чувствуете?» Он легко, едва заметно гладил ее в подкрылье, и от каждого движения пальцев Алина подрагивала, и тело слабело. Так невозможно приятно это было, будто пухом по коже, и мысли разбегались. «Голова кружится», — пробормотала принцесса расслабленно. «Я сначала думала, что началось землетрясение, потом услышала рев и увидела его». Не смогла удержаться на высоте после одного из ударов, соскользнула к корням, сжалась там, и все. И больше ничего не помню, только в ушах звенит. Алина коснулась своего уха и с удивлением ощупала слипшиеся от крови влажные волосы. «Что случилось?» «Попали под удар плети», — объяснил Трод, глядя на нее сверху вниз, и тоже осторожно коснулся ее волос. «Я вас подлечил, но вам нужно нормально смыть кровь. Идите к озеру». «Нет, постойте со мной», — попросила она шепотом и посмотрела ему в глаза. Отпускать не хотелось до нервной дрожи. «Еще немного». Макс застыл, не отводя взгляд. И так они стояли и смотрели друг на друга. Алина, кусая губы, подняла руку и провела пальцами под его веком, по переносице, скуле, там, где остались кровавые брызги. Трод не мигал и, казалось, не дышал. И принцесса, также, не дыша, опустила руку на его плечо, на грудь, всю в красных потеках. «Вы ранены?» Он молча покачал головой, все так же глядя на нее, а она все поглаживала его легонько, с горькой нежностью, и кончики пальцев ее рисовали на его груди кровавый, запутанный, непонятный рисунок. «Когда-нибудь это все кончится?» — проговорила Алина устало. «Мне жалко вас, лорд Макс. Сколько же можно?» Трот снова обнял ее, снова прижал к себе. «Скоро», — пообещал он глухо ей в макушку, — «вы вернетесь к родным. Война обязательно закончится. Мы победим. Пройдет год-два, и все, что случилось здесь, забудется, и вы будете жить как прежде». «А вы?» — прошептала она тяжело. «Вас я не забуду, лорд Макс». В звенящую тишину, окружившую их, ворвался веселый свист, складывающийся в какую-то мелодию, и они даже с некоторым удивлением посмотрели на Чета, сидящего к ним спиной и потрошащего уже вторую птицу. Алина обо всем на свете успела забыть за время этих грустных событий, и о драконе тоже, а сейчас моргнула, смутилась. Трот не ответил, отпустил ее, отошел сам. В глазах у нее расплывалось то ли от вылеченной контузии, то ли от невыплаканных слез. «Вам нужно умыться, Алина», — сказал он тихо. Она улыбнулась от бессилия и направилась к озеру. Пока Алина пила удивительно теплую воду и умывалась, дракон разжег костер. Трот, что-то сказав ему, исчез в лесу, а Четыре расположился спиной к озеру в шагах в 10 от кромки воды, продолжая насвистывать и ворошить угли. Он быстро порубил тушки на куски, и по берегу потек запах жареного мяса. Принцесса настороженно взирала на дымок, вьющийся над углями, но после сухого пайка последних дней рот мгновенно заполнился слюной. Поглядывала она и на Четыре с жадным любопытством, и хотелось срочно расспросить, как сейчас на Туре, как вообще удалось отыскать их с Тротом, не передавала ли что-то Ани, и не знает ли он чего-то про остальных сестер. «А еще хотелось бы узнать, где мы и что дальше», — пробормотала она себе под нос. «Мы все тебе расскажем», — жизнерадостно откликнулся очень хорошо слышащий дракон. Алина смущенно улыбнулась его спине и, сняв обувь, шагнула в воду, с тоской глядя на нее. Дно здесь было каменистым, немного шершавым, ила почти не оказалось. Больше, чем поесть и все разузнать, Алине хотелось вымыться, и она со вздохами вспоминала оставленные на месте ночевки сумки. В расколотом папоротнике осталась и смена одежды, и куртки, и сухари, и прочие нужные вещи. У нее теперь было только то, что она унесла на себе — нож и одежда. Очень пропыленная одежда с пятнами крови на груди и плечах, которую безумно хотелось снять, постирать. Но Алинка нерешительно мялась на месте и косилась то на дракона, то на воду. Лорда Макса она привыкла не стесняться, но теперь здесь был Четыре. В конце концов Алина зашла в воду по колено. Дальше не решилась. Вдруг там кто-то живет опасный. Закатала рукава и принялась, как могла, протирать тело влажными ладонями. Через несколько минут появился Трот, сжимающий в кулаке пучок тонких стеблей с клубеньками на корнях. Подошел к озеру ополоснуть их и недоуменно оглядел Алинку, угрюмо трущую себе шею над воротом. «Не замечал, что вы сторонница полумер», — проговорил он с иронией. «Здесь безопасно, так что не теряйте время, вымойтесь, пока есть возможность, потому что мы не будем задерживаться. Немного передохнем, поедим и снова в путь. Я сейчас брошу запекаться клубни и тоже в воду». Принцесса с отчаянием посмотрела на него, затем на дракона. «Но тут же Четыре!» Страшным шепотом ответила она. Макс, прежде чем склониться с клубнями к воде, поднял брови. «Думаете, я нанесу удар по его застенчивости?» Когда он начинал шутить, у нее на душе становилось легче. Принцесса фыркнула, возмущенно шлепнув ногой так, что брызги долетели до Трота. Инляндец неверяще выпрямился, и она засмеялась его ошеломленному виду. «Вы же все поняли!» «Четыре, старый женатый дракон!» «И на чужих жен не заглядывается». Не оборачиваясь, громко вмешался в разговор этот старый дракон. «И очень понятливый, который уже устал сидеть на одном месте, ожидая, пока ты искупаешься, маленькая Рудлок». Алина покраснела и поспешно дернула завязки, соединяющие сорочку над крыльями. Трот вытирал лицо от брызг. Он не сердился, смотрел на нее, сощурившись, с усмешкой. Алинке очень нравилось, когда он так смотрел. «Похоже, вашим воспитанием давно никто не занимался, ваше высочество», — проговорил он медленно. «Да вы каждый день меня воспитываете», — пробормотала она с возмущением. Лорд Макс хмыкнул, подошел к ней, чтобы помочь с завязками, и она послушно повернулась спиной. «Видимо, недостаточно». Пальцы его были горячими, и справился он быстро. «А вы выживете?» — попросила Алина. Хотела продолжить спокойно, но опять получилось умоляюще. «Выживете, и потом сможете делать это хоть каждый день». «Какая устрашающая перспектива!» — проговорил профессор с легкой язвинкой, и принцесса опять засмеялась. «Я вам надоела, да?» «Нет», — сказал он тихо и отступил. «Раздевайтесь, Алина. Времени страдать нет». Трот выложил клубни на угли, перебросился парой слов с Четтери, который разлегся на траве, закинув руки за голову, и вернулся, когда Алина стояла по грудь в озере, отвернувшись от берега и натираясь скомканной сорочкой. Ничего другого, что заменило бы мыло и мочалку, здесь не обнаружилось. Принцесса краем глаза наблюдала, как инляндец разделся, зашел в воду, остановившись метрах в трех от нее, и начал усердно, почти ожесточенно мыться. Он наверняка замечал ее взгляды, но никак не реагировал, сосредоточившись на своем занятии. От него плескало водой, он несколько раз нырнул, а затем направился к берегу, туда, где воды было по ребра, и начал стирать одежду. На спине его, меж крыльев и около плеча, осталась засохшая кровь. Алина постояла на месте, глядя на его руки и спину, неуверенно покосилась туда, где лежал Чет, и тихонько двинулась к инлянцу, рассекая воду. И чем ближе она подходила, тем замедленнее становились движения Трота. Наконец он замер, чуть повернув голову в ее сторону. «У вас осталась кровь», — сказала она отважно. «Я помогу. Вот, вот здесь». Она мягко, долго смывала ему кровь со спины, твердый, напряженный, с удовольствием касалась кожи, ощущая под пальцами налитые мышцы. Набирала в горсть воду и поливала плечи, гладила их, а его подрагивающие крылья задевали ей грудь. Сам Трот не шевелился, стоял, опустив голову. «Так много крови?» — поинтересовался он сипло. «Нет», — ответила она грустно этому непрошибаемому человеку. «Там было совсем немного. Я давно ее смыла». «И кто-то еще говорил о моем упрямстве», — напомнил он с усмешкой. Повернулся. Алина с вызовом смотрела на него, опустил взгляд на ее грудь, едва скрытую водой, и тут же отвел глаза. И снова посмотрел на нее, только когда она прикрылась крыльями. «Вы тоже не до конца смыли». Он протянул руку и легко, почти неощутимо скользнул указательным пальцем по ее шее от уха вниз. Алина зажмурилась, задрожала, и у нее вдруг пересохли губы. «Все, лорд Макс». «Все», — ответил он и, не отнимая руки, повел ладонью ниже по ее плечу, к локтю, под воду. У принцессы перехватило дыхание от нежности этого прикосновения, и она зажмурилась сильнее. «Все», — и Трот погладил мокрыми пальцами ее сухие губы. «Вам ведь нравится?» — спросила она шепотом, не смея открыть глаза. «Очень», — сказал он, едва слышно ей на ухо. Опалил горячим выдохом ее висок и отошел, направляясь к берегу. Алина, глядя ему вслед, улыбнулась недоверчиво, задумчиво, потрогала свои губы, мягкие. Ему тоже кажутся мягкими. Именно это ему нравится. Щеки ее пылали, дыхание было сбивчивым. Никогда в жизни она подобного не испытывала, когда от одного прикосновения, словно воспаряешь в небо и хочется касаться, еще и еще. Не только касаться, видеть, прижиматься, быть рядом постоянно. «И целовать», — прошептала она тихо-тихо, так что даже сама не услышала, но все равно с опаской покосилась на дракона. Четтери уже с удовольствием пробовал мясо, громко рассказывая костру, как оно удалось. Трот одевался на берегу, с трудом натягивая выстиранные штаны, а она смотрела на его тело и представлялось ей такое, связанное с неудавшейся брачной ночью, что Алина не выдержала, смущенно опустила взгляд и принялась умываться. И плескалась до тех пор, пока лицо не перестало гореть, а руки дрожать от мыслей о прикосновениях лорда Макса. Когда пятая Рудлок вышла из воды, мужчины уже сидели у костра, скрестив ноги, и вели разговор, прерываясь на то, чтобы забросить в рот печеный клубень или откусить мясо. Алина, прислушиваясь к рассказу Трота, надела мокрую сорочку, затем пошла вывесить штаны и обмотки на ветку ближайшего папоротника, туда, где уже сушилась рубаха в бурых пятнах. Отстирать кровь полностью у профессора не получилось. Нам удалось добраться до долины, но оказалось, что у источника недостаточно сил, чтобы вернуть принцессу обратно на Туру, говорил лорд Макс, а Алина какими-то отрывками, кадрами вспоминала их долгий поход вдоль залива и поселение Дар-Тени, и погибших спутников, и кошмар в твердыне, и перелет через горы, и казалось ей, что все это произошло не с ней, или очень, очень давно. Так давно, что память не хочет удерживать случившееся. И что жрецу нужно возвращаться, потому что в его отсутствие слабеют и другие стихии, но из-за запрета Красного он не мог пройти через портал самостоятельно. «Воин, видать, раньше еще горячее был, чем сейчас», — вставил Четтери понимающе. «А вот в сердце моем пройти сможет», — закончил инляндец. «Разрушай его», — добавил дракон. «Разрушая», — согласился Трот спокойно. «Жрец и перенес нас так близко к порталам, как мог». Алина, слушая и рассеянно разглаживая мокрую штанину, внезапно разглядела свои руки. Покрасневшие, сухие, темные от загара, с поджившими царапинами и мозолями на ладонях от ежедневных занятий с Тротом, с неровными ногтями, которые она научилась обрезать ножом, но и это не помогало избавиться от въевшейся грязи. Чужие руки, другие. И вдруг ударило осознание. Она ведь теперь... тоже совсем, совсем другая. Не та, что сидела на экзамене у Трота, переживая из-за каких-то глупостей. Сейчас она злее, взрослее и острее. Она уткнулась лбом в ствол и несколько раз тяжело, глубоко вздохнула, жалея себя, ту маленькую, наивную девочку, которой была так недавно, всего каких-то 3 месяца назад, и так давно, жалея и прощаясь с ней. «Теперь твой черед, мастер!» — услышала она слова Трота и, с усилием оторвавшись от папоротника, поспешила к костру. «Мой!» — дракон кивнул Алинке, мол, быстрее, а то все пропустишь. Когда она подошла, лорд Макс скользнул по ней взглядом, задержавшись у подола мокрой сорочки, протянул скрученный лист с кусками птицы и клубнями, и только в этот момент Алина поняла, насколько она голодна. В желудке засосала, заныла, и принцесса, опустившись на землю почти вплотную к Троту, принялась поспешно есть. Мясо было горячим, по пальцам бежали обжигающие капли сока, но она вгрызалась в куски, захлебываясь от голода и удовольствия, жевала клубни, испачканные золой, и казалось ей, что она никогда не наестся. Никогда. «Всегда любил, когда у женщины хороший аппетит», с удовольствием сказал Четтери, уже расправившийся со своей порцией. Принцесса смущенно фыркнула. Отрываться от птичьей косточки, которую она догрызала, и отвечать не было сил, и дракон не стал ее больше дразнить. Алина проглотила кусок и все-таки невнятно спросила. «Нас не увидят из-за костра?» «Нет», — ответил вместо дракона Трот и подал ей еще один скрученный лист с парой горстей ягод внутри. Алина сунула в рот сразу несколько, улыбнулась ему. «Сладкие?» «Это старый вулкан, один из 3 пиков за равниной. Здесь ниже и выше парящие источники, дым не разглядят». «Ничего себе нас забросило!» — пробормотала принцесса. Трот не ответил. Он сидел почти плечом к плечу с ней, повернув голову. Держал лист с ягодами и смотрел, как она достает по одной, как ест, как облизывает пальцы. Алине хотелось улыбаться все сильнее, и опять казалось, что она парит над землей. 8 дней назад ко мне в Тафию пришли твой друг Александр, — сказал Четтери Максу, — и твой друг Матвей. Дракон перевел взгляд на Алину. Они попросили меня отправиться за вами. Принцесса перестала жевать, с удивлением покосилась на Трота. Тот недоуменно качнул головой, одними губами проговорил: «Слушай». И она сыпала себе в рот последние ягоды и стала слушать. «Матвей, как потомок Лауроса, верного воина Седрика Рудлога, связан с тобой кровной привязкой, и привязка эта помогает ему видеть происходящее здесь твоими глазами», продолжал дракон, глядя на вновь замершую принцессу. «Во снах Он и рассказал мне, что мой ученик несет в себе Бога, а вам придется пробиваться к порталу, окруженному армией, и попросил помочь расчистить вам путь, когда вы пойдете на прорыв. «Постойте!» — тихо выдавила из себя Алина. Щеки ее горели, и ужасно хотелось посмотреть на Трота, но в то же время она почти панически боялась увидеть его взгляд и понимание того, чего она так стеснялась. «Что значит, Матвей видит твоими глазами? Ему снится все, что вижу я?» «Все или не все, не знаю», — проговорил Четери, «но достаточно, чтобы понять, что с тобой происходит. Это бесценный дар, маленькая Рудлок. Матвей записывает свои сны, и сестры твои знают, что с тобой происходит, что ты жива. Благодаря ему вам смогут оказать военную помощь. Друг Макса Александр готовится пробиться к порталу и расчистить нам здесь путь, когда мы пойдем к нему. И благодаря вашей привязке Матвей смог попросить о помощи меня, а я уж понял, что пригожусь». «А здесь ты как нас нашел?» — поинтересовался Трот. «Мастер всегда знает, где его ученик», — со смешком ответил Четери. «Мастер Фейри говорил, что наша связь так крепка, что он, даже если я умру, сможет приказать мне прийти, и я могу обратиться к нему сейчас». «Хорошее умение», — улыбнулся инляндец. «Но я не могу понять, как тебя не обнаружили местные боги. Мы-то были под защитой Черного, и как только она слетела, случилось то, что случилось». «Это потому, что я дал тебе слишком мало уроков, ученик», — проговорил дракон наставительно. «Мастер — это не только умение сражаться. Это умение в поле стать травой, а в лесу — лесом. Очистить мысли, стать косулей, что пасется у корней папоротника. Птицей, что летит меж стволов. Мы — это наше сознание, Макс. Слейся сознанием с лесом, и тебя никто не сможет обнаружить ментально». Алина сидела, закрыв лицо руками, и то и дело выпадая из разговора. Понимание, что кто-то другой, пусть даже Матвей, пусть даже добрый, хороший друг, может видеть этот самый момент и другие моменты, как и кого она касается, на кого смотрит, кто надевает ей брачный браслет и жадно целует в брачную ночь, привело ее почти в панику. Она пошевелилась, невольно отодвигаясь от Тротта, и, поняв, что сделала, закусила губу и искоса взглянула на него. Он встретил ее взгляд и едва заметно усмехнулся, словно прекрасно понимал, что с ней, и отвернулся, мгновенно закрывшись и отдалившись. «Ты испугалась постоянного наблюдения, маленькая Рудлок?» — проницательно поинтересовался Четери. Алина неохотно кивнула. «Неприятно», — согласился дракон и вдруг подмигнул ей. Она слабо улыбнулась. «Иногда так хочется зевнуть, рожу скорчив, или почесаться, а если за тобой следят, то и не расслабишься ты толком. Но ведь у тебя здесь и так все происходит под приглядом жреца». Он кивнул на Макса. «Вон, у него та же проблема, что у тебя, только его глазами. Целая первая стихия смотрит, а один за вами наблюдает или двое. Какая разница?» Алина не стала спорить. Разница для нее была огромной. Боги, они на то и боги, что все видят и за всеми приглядывают. А тут она все равно, что в Василининой спальне бы оказалась и не могла отвернуться. «Матвею ведь тоже неприятно, наверное», — подумала она, смущаясь еще больше. «А что за привязка?» — спросила она тяжело, только чтобы сменить тему. «Наследие ритуала, проведенного с его предками», — объяснил Четери сочувственно. «Ритуал тот связывал кровь Рудлок с кровью защитника, целью жизни которого становилось служить и оберегать того, на кого он был завязан. Когда вы встретились, привязка заработала». «То есть?» — спросила принцесса, чувствуя, как на душе становится совсем тоскливо. «Если бы Матвей первый встретил кого-то из моих сестер, он бы привязался к ней? И это все его отношения, дружба из-за этого ритуала?» Четыре покачал головой, глаза его стали серьезными. «Ты знаешь ответ, маленькая Рудлок», — сказал он, — «загляни в свое сердце». Алина зажмурилась, вспоминая Матвея, и тяжесть вдруг отступила. «Привязка может заставить служить», — подтвердил ее мысли Четыре, — «но не любить. А он любит тебя как сестру». Принцесса грустно улыбнулась и закинула в рот измазанный золой клубень. пожевала его, вздыхая и косясь на Трота. Тот на нее не смотрел, доедал мясо. «Алекс планировал пробиваться к тому порталу, из которого ты вышел?» — поинтересовался он. Четыре кивнул. «Да, в натуре он расположен в Рудлоге, недалеко от Милокардер». «Но сейчас это не имеет смысла», — ответил инляндец. «Этот портал далеко, а куда на туре мы попадем, если сумеем пройти через ближайший к нам, непонятно. Ты знаешь, куда выходят остальные порталы?» «Два открыты в Инляндии, у Лаунвайта», — проговорил дракон. «Еще один в Блакории у Рибенштадта. Но нам это не важно. Ты видел равнину, видел стаи раньяров над ней. До ближайшего портала, после выхода из леса, нам несколько дней идти по открытой местности. Я бы прошел один. Мы бы прошли вдвоем, но не с принцессой». Алина не обиделась. «А до того, из которого вышел я, от леса 500 шагов», — сказал дракон. 500 шагов мы проведем ее, Макс». Трот оценивающе посмотрел на принцессу, и Алине вдруг стало очень страшно. Очень. Словно эти 500 шагов предстояло преодолеть прямо сейчас. «Ты предлагаешь обогнуть равнину справа, лесом?» — задумчиво произнес Трот. Видно было, что он не спорит, а размышляет. «Это удлинит наш путь недели на две, а то и больше». «Меньше, если вы будете лететь там, где позволят заросли», — покачал головой Четери. «А ты?» — усмехнулся инляндец. «А я умею быстро бегать», — в тон ему ответил дракон. «Сократим сон. В лесах много патрулей, но там же есть где спрятаться. Нам не обязательно доходить до того места, где я вошел в лес. Срежем путь через реку. Если будем огибать равнину справа, придется двигаться почти вдоль русла. Окажемся на одной линии с порталом, перейдем ночью вброд и будем пробиваться к нему». Трот о чем-то размышлял, глядя на мерцающие, остывающие угли. Солнце палило нещадно, траву едва заметно трепал ветерок. У Алины давно высохли и волосы, и сорочка, и развешанные вещи тоже наверняка уже были сухими. «Если у нас все получится, — сказал Макс медленно, — ты должен быть готов, что с той стороны окажешься один. Неизвестно, получится ли у Саши пробиться к нам, и ты вполне можешь выйти среди массы врагов. Эти тела, — он двинул крыльями, — перейдут в нематериальную форму и сольются с аурой наших туринских тел». «Тем лучше», — легко ответил Четери. «Не придется возиться с вами дольше, чем требуется». Трот едва заметно улыбнулся и поднялся. «Значит, решили». Он направился к сохнущей рубахе, но по пути обернулся. «Я не забыл сказать, как ты вовремя, Четери, и как я рад тебе». «А уж я-то как рад», — хохотнул дракон. «Засиделся я на туре. Все так чинно, благолепно. Пальцем указания раздаешь, золото ешь, толстеешь. А здесь, как в старые добрые времена, когда на туре еще хватало чудовищ и среди духов, и среди людей. Ну, остальное можно и по пути обсудить». Он тоже поднялся. «Пойду и я окунусь, хотя местная вода с нашей туринской ни в какое сравнение не идет». Алина отряхивала руки от золы и тоже улыбалась. Слушая Четыре, можно было поверить, что все предстоящее — легкая прогулка, что уж вдвоем-то они с Тротом справятся со всем. Можно было, если бы не серьезные глаза дракона, которых не касалась веселость и не напряженность лорда Макса. Трот надел сорочку и теперь у берега набирал в единственную оставшуюся у них флягу воду. Четыре с фырканьем, как большой конь, мылся в озере, а Алина пошла одеваться и собираться. Она собралась быстро. Собственно, и собирать-то теперь было нечего. Обмотки высохли, ботинки оставались немного влажными, но это было не страшно. Принцесса под внимательным взглядом Трота плотно обмотала ноги, опираясь на ствол, и сунула их в обувь. Профессор держался отстраненно, близко не подходил. Алина, вздохнув, потрогала петлю на ремне штанов, в которую раньше вдевала флягу. Без сумок и привычных походных вещей, без котелков и куртки она чувствовала себя почти голой. «Возможно, получится раздобыть вам новую флягу», — проговорил Трот, «если придется ввязаться в бой в лесу. А пока держите». Он кинул ей свою, и принцесса сама не поняла, как успела поймать, растерянно прижала ее к груди. «Спасибо, лорд Макс, я...» Что она могла сказать? Что понимает, почему он опять отдалился и не хочет этого, но не знает, как быть теперь, когда ее мир перестал быть только ее? «Не смотрите на меня так жалобно, будто я вам не флягу, а сердце отдал», — посоветовал энляндец с иронией. «Оно, увы, уже занято». Пятая Рудлок тут же встрепенулась, фыркнула. «Вам говорили, что у вас ужасное чувство юмора, лорд Макс. Или вы опять это нарочно, чтобы я злилась, а не грустила?» «Вы уже видите меня насквозь», — усмехнулся он и отошел скрыть следы костра. Четыре вымылся и постирался по-солдатски быстро и уже был на берегу, одетый, заплетающий косу. Алина только успела прикрепить флягу к поясу, как гора вдруг задрожала, загудела, а вода в озере заходила ходуном туда-сюда и волной выплеснулась через уступ вниз на склон. «Вверх!» Трот в пару секунд оказался рядом, обхватил ошеломленную принцессу за талию и поднял ее, ударив крыльями по воздуху. Мимо них в каких-то 20 метрах слева по лесу помчалась стена воды. Через несколько мгновений еще один поток зашумел слева, затем еще один, поближе. Алина, зависнув в воздухе, смотрела на это, размеренно двигая крыльями, широко раскрыв глаза и вцепившись в Тротта. Гора все дрожала, раздавались гулкие взрывы, скрежет, словно там, снизу, ломился кто-то сильный и огромный, и одно за другим выплескивались из своих чаш парящие озерца, проносясь вниз по склону. Зашумел ветер, и над вулканом пролетел тяжелый вибрирующий стон. Так могло бы выдыхать агонизирующее гигантское существо, так мог бы стонать страдающий от невыносимой боли великан. Столько безнадежности было в этом выдохе, что Алина уткнулась в грудь Тротта и закрыла глаза от страха. Все стихло. «Снижайтесь», — проговорил профессор через несколько минут. «Думаю, уже можно». «Что это было?» — дрожащим голосом спросила принцесса, оглядываясь вокруг. «Разве вулкан может издавать такие звуки?» Тротт неохотно покачал головой и потянул ее вниз, на берег. Четыре спускался с папоротника. Алина даже не успела заметить, как он там оказался. Обмелевшее озеро быстро заполнялось водой, а дракон подошел к спутникам и продолжил одеваться, задумчиво поглядывая на вершину. От него веяло странной тоской. «Кто здесь заключен?» — проговорил он, вдевая в ножный нож. Их полянку каким-то чудом не затронул ни один из потоков. «Местные верят, что именно под этими горами заключены трое старых богов, побежденных нынешними», — хмуро сказал инляндец. «Но я думаю, что это просто вой ветра в пещерах при землетрясении». Четыре еще раз взглянул на вершину и отвернулся, но Алина успела увидеть, как он что-то пробормотал себе, словно давал обещание. Они подошли к краю уступа, и у принцессы захватило дыхание от того, какой огромной оказалась равнина, открывшаяся перед ними и словно рассеченная реками на несколько огромных островов. Ее она видела с другой стороны глазами Бога и теперь узнавала и не узнавала. Далеко-далеко, в полуденной дымке, Алина увидела порталы, разглядела и огромный лагерь иномирян, растянувшийся чуть ли не на всю эту бесконечную равнину. «Смотрите», — проговорил Трот, показывая вправо, — «мы пойдем туда». Там, вдоль петляющего русла, рос лес, огибающий степь, и почти в самом уголке ее, у реки, виднелся один из порталов. На него и указывал профессор, и он был ужасно далеко. Раздался отдаленный гул. У подножья пика пролетало несколько раньяров, и принцесса шагнула назад, присела в страхе, что увидит. «Поэтому мы не полетим, а пойдем вниз». Профессор тоже шагнул назад. «Пусть столичный тракт остался со стороны моря, но империя простирается далеко за эти вулканы, и здесь тоже можно встретить наемников из дальних провинций, идущих или летящих к лагерю. Мы спустимся сбоку». Трот показал, где предстоит идти, в долину между двумя вулканами, и там уже пойдем к порталу. «И дойдем», — добавил Четыре уверенно. В глазах его уже не было той тяжелой тоски, в них виднелось предвкушение, и ветер трепал его мокрые волосы. «Хорошая нам предстоит работа». Макс мрачно усмехнулся, протянул Алине руку, помогая подняться, сжал ее пальцы и отпустил. «Хорошая». Согласился он и направился вслед за драконом вдоль уступа к спуску между озерцами. Принцесса ускорилась, сравнялась с Четтери, спеша задать вопросы, пока еще безопасно говорить. «А вы расскажете, что творится на туре? И не видели ли вы моих сестер, хотя бы Ани?» «Узнаю любопытную девочку, которая измеряла мой гребень», — хохотнул дракон. «Ну, слушай, маленькая Рудлок, владычица Ангелина так же строга и великолепна, как всегда, и даже у меня от нее трясутся поджилки. Она меняет пески, и ее энергия воистину пугает. А твоя вторая сестра, Василина, не так давно закрыла портал». Алина шла рядом и жадно слушала, не перебивая, улыбаясь, смаргивая слезы, и все это время ощущала, как справа, прикрывая ее от возможной опасности, двигается Макс Трот. Тидус. Долина тысячи духов. На берегу теплого моря, меж холмов, покрытых тропическим лесом, стоял храм Триединого. К его золотистым стенам вплотную подходили луга с благоухающими травами и цветами, а от воды, настолько глубоко синей, словно сама богиня купала в ней свои одежды, шла дорога, мощенная светло-желтым камнем. Часто слышались из храма звон ритуальных гонгов и песнопения, но даже когда замолкали служители, в долине не наступала тишина. От соседних городков и деревень как нити паутины бежали к храму тропинки и дороги, и каждый, кто спускался по ним с холмов, издалека слышал мерное, поглощающее все остальные звуки жужжания, а, выходя из джунглей, видел темную дымку над полями. То роились и запасались нектаром местные крупные пчелы. Круглый год под щедрым тидусским солнцем распускались для них все новые цветы, и цвели деревья, и много тысяч лет не оскудевали эти поля. Местные держали в полях пасеки, но диких пчел здесь водилось во много раз больше. Огромные медовые соты, похожие на толстые дырчатые оладьи, вплотную нанизанные на ветви деревьев великанов и свисавшие чуть ли не до земли, встречались всюду в окрестных лесах. И сам высоченный храм, построенный из шестиугольных золотистых камней, тоже напоминал такие соты. Или огромный шестиярусный торт. Каждый из круглых пластов этажей поднимался над предыдущим на колоннах, а здание увенчивалось золотой башенкой, похожей на колокольчик. По 6 башенок были пристроены на каждом из этажей, ну, чисто украшения на торте. Золотыми панно со сценками из жизни богов были украшены стены, золотом были покрыты колонны, но его сложно было разглядеть, ведь то тут, то там они были залеплены сотами настоящими. Монахи каждый день срезали их, качая мед для паломников, иначе бы скоро весь храм превратился в один огромный улей. Пчелы людей не трогали почти никогда, но паломники, собравшиеся под высокими сводами храма, укладываясь на сон прямо под статуями 6 богов, темными вечерами рассказывали друг другу легенды о случаях, после которых даже последние отморозки не отваживались соваться в пчелиную долину с недобрыми намерениями. Несколько веков назад пришла к берегу долины целая пиратская армада, позарившись на золото, которым щедро был украшен храм. Монахи отдавать богатство отказались, и тогда по храму стали стрелять из пушек. После первого же выстрела рой из миллионов пчел потек в сторону 5 пиратских кораблей, поднял их в воздух и сбросил с высоты на окрестные холмы. Остатки кораблей быстро поглотили джунгли, но местные смуглые и чернявые жители до сих пор водят паломников и туристов показывать гигантские якоря, торчащие из холмов и полностью залепленные сотами, словно нарочно сохраненные в назидание потомкам. Не только пчелы были хранителями долины. Рассказывали и о безумном тидусском князе, который давным-давно требовал у служителей вымолить ему бессмертие и дать в услужение огненных и воздушных духов, чтобы возили его колесницу. Когда же приказы не помогли, он пришел к долине с войском. Солдаты подожгли джунгли и поля, чтобы изгнать пчел, и сам князь, лично, управляя легкой колесницей, стрелял из лука пылающими стрелами. но не успела заволочь поле черным дымом, как вылетело из воды множество прозрачных чаек, водяных духов, вернгласов, и обрушилось на занимающийся огонь. А перед князем соткались из огня пламенные жеребцы, из воздуха серебристые змеи подхватили его колесницу и унесли в небо. Так исполнилось желание безумца, получил он и духов в упряжь, и бессмертие в назидательных легендах. Недаром долину называли также «Долиной тысячи духов», их тут роилось великое множество. Выходили из моря Терсили, чтобы поваляться на ступенях храма. Велись вокруг очагов, в которых готовилась пища для страждущих, огненные искрянки, грелись на солнце мерцающие угольками саламандры, облепив медовые стены. Поднимались из холмов иногда земные духи, старые, большие, часто принимающие облик каменных слонов, хотя и медвежьим не брезговали. Порхали в воздухе анадари и струились в траве змейки авиентис, сверкали фиолетовым огромные паутинки паучков, равновесников, идолы, для которых ставились прямо посреди полей и тоже были облюбованы пчелами не хуже ульев. А уж сам Нарисов, духов стихии смерти, прячущихся днем в сырых огромных подвалах храма и тенистых лощинах холмов, здесь обитало видимо-невидимо. Встречались тут и редчайший анхель, чистая благодать Триединого, единственный из духов, несущий в себе силу всех шести богов и живительное дыхание Творца, встреча с которыми являлась благословением на всю жизнь. Их видели редко, раз или два в год, но это было куда чаще, чем в любом другом месте двух обитаемых материков, поэтому к храму постоянно шла масса паломников. Шли сюда и по другой причине. По той, из-за которой долина называлась не только долиной тысячи духов, не только пчелиной, но и вороньей. В сезон черного к храму сотнями начинали слетаться вороны. Они молча облепляли стены и башни храма, так что он из золотистого становился черным, вышагивали по лугам, мирно сосуществуя и с духами, и с пчелами, выедали всех окрестных мышей-полевок и в последний день сезона также молча улетали. В это же время к храму начинали прибывать хилые да болящие. Кто-то приходил сам, кого-то приносили, и в самые короткие дни года, когда по всей Туре звучали словословия в честь черного жреца, медовые стены храма начинали наливаться зеленоватым сиянием, а из-под земли ночами поднималось свечение. Именно тогда здесь случались чудесные исцеления, вставали парализованные, восстанавливались иссушенные конечности, уходили болезни, неподвластные виталистам. Пусть единичные, но чудеса привлекали людей. Чуть больше недели назад паломники увидели еще одно чудо — белого дракона, который принес на своей спине настоятели обители Триединого из далеких песков. Понесся по окрестным деревням слух быстрее ветра, что в долине давным-давно похоронен был Корвин Гетенхольд, первый король Блакории и воплощение черного жреца, и потекли к храму местные жители, чтобы принять участие в служении забытому богу. Вот и сейчас, как только часы показали полдень, над цветущими лугами пронесся пронзительный гулкий звон гонга. Запели перед статуей черного служителя низко, мелодично, ритмично, и звуки песнопений, усиленные храмом-колоколом, волнами покатились к морю, к джунглям, полетели ввысь. Добрались они и до небесных чертогов богов, расположенных в иных, невидимых человеку сферах. Коснулись ледяного куба, в котором редко, болезненно пульсировал крохотный клочок тьмы. Все, что осталось от сердца изгнанного бога. И забилось сильнее сердце, и даже увеличилось чуть, усилилось течение темной стихии, и где-то на Туре остановилось поднятие кладбища, где-то затормозилось распространение болезни, где-то слабый младенец, находящийся на грани жизни и смерти, не ушел в небытие, а старуха, долго и тяжело болеющая, наоборот, получила быструю и милосердную смерть. Укрепились стихии над крошечными сферами, ждущими своего часа на западе Йеллоувиня и в Тафии, расположенной в песках, отсрочили открытие межмировых врат. Ненадолго, но отсрочили. А далеко, в другом мире, спящий в сердце обреченного мага-жрец получил еще каплю силы, каплю на чашу весов, определяющих, останется ли Тура целой или будет разрушена.